и моя жизнь была сурова, и мне от многого приходилось отказываться. Я была, думается мне, хорошей женой твоему милому, незабвенному отцу. Я родила ему 11 детей и 9 вырастила честными людьми, 2 у меня отнял Господь. И я жертвовала собой, терпя и страдая. Но общительность или благодушие, как ты бы презрительно назвала это, мне ни в чем не мешали. Жестокая жизнь меня не ожесточила. Повернуться спиной к такому магеру и сказать ему: «Дурень, оставь меня в покое», на это, воля твоя, я не способна. «Ты так говоришь со мною, милая мама», — возразила Лотта-младшая, «словно я позволила себе упрекнуть или, чего доброго, поучать тебя. А я ведь и рта не раскрывала. Мне только досадно, когда люди так неумеренно испытывают твою доброту и терпение и утомляют тебя своими восторгами. Неужели ты поставишь мне это в вину?» «Вот и это платье», — сказала она, вынимая из чемодана матери платье, «белое с бантами, розоватыми бантами, и, расправляя его, следовало бы прогладить, прежде чем ты его наденешь. Оно несколько измялось». Надворная советница покраснела, что как-то трогательно шло к ней, сообщая ее лицу девическую миловидность. Сразу можно было себе представить, какою она была в 20 лет. Ласковые голубые глаза под ровными бровями, изящно выточенный носик, приятный маленький рот в этом розоватом отсвете обрели на несколько секунд всю свою прежнюю прелесть. Славная дочка Амтмана, мать его сироток, фея вольпертгаузеновских балов, внезапно ожила в краске, залившее лицо старой дамы. Мадам Кестнер сняла плащ и стояла теперь в платье, таком же белом, как и то, более нарядное, которое дочь держала перед ней. В теплую погоду, одни стояли еще почти летние, она из своенравного пристрастия носила только белые платья. Но то, что держала на вытянутых руках ее дочь, было к тому же украшено бледно-розовыми бантами. Невольно обе они отвернулись. Старшая, видимо, от платья, молодая — от краски, набежавшей на лицо матери и сделавшей его таким милым и молодым, что она почувствовала зависть. «Да нет же», — отвечала советница на предложение Шарлотты, «к чему лишние хлопоты? Этот креп превосходно отвисится в шкафу. Да и кто знает, соберусь ли я вообще надеть его». «Почему бы и нет?» — произнесла дочь. «И зачем же ты тогда его привезла?» «Но именно потому, что ты, безусловно, его наденешь при случае, позволь мне, милая мама, еще раз спросить тебя, не решишься ли ты все же заменить эти несколько светлые банты на лифе и рукавах более темными, ну, скажем, лиловыми? Я могла бы перешить их в 1 минуту». «Ах, оставь меня, Лотхин», — нетерпеливо возразила советница. «Ты, дитя мое, не понимаешь шуток. Хотела бы я знать, чем тебе не по душе эта забавная маленькая шутка, легкий намек и знак внимания. Позволь тебе заметить, что я редко встречала людей до такой степени лишенных чувства юмора, как ты». «Не следует, у кого бы ты ни была, — отвечала дочь, — кого не знаешь или знаешь недостаточно, предполагать это чувство». Шарлотта-старшая хотела еще что-то возразить, но ей помешало возвращение Клерхин, которая принесла горячую воду и бойко затараторила о том, что камеристка графини Лариш весьма приятная особа и что они, надо думать, отлично уживутся вместе. К тому же этот комичный господин Магер заверил ее, что ей удастся увидеть господина-библиотекаря Вульпиуса, шурина господина фон Гёте и автора «Дивного Ринальда» на его пути в библиотеку и даже полюбоваться на его сынишку, названного Ринальда в честь героя знаменитого романа, когда тот пойдет в школу. «Вот и отлично», — сказала советница, «но время уже позднее, пора тебе, Лотхин, в сопровождении Клерхин отправиться на эспланаду к тете Амалии и сообщить ей о нашем прибытии. Она еще не подозревает о нем и ждет нас к обеду или к вечеру, полагая, что мы задержались в Готе у Либенау, тогда как мы сумели уклониться от этого визита. Иди, дитя мое, пусть Клерхин хорошенько разузнает дорогу. Поцелуй от меня свою милую тетю и подружись за это время с кузинами. Мне, старой женщине, необходимо полежать часок-другой. Я последую за вами, как только немного передохну». Она поцеловала дочь, как бы в знак примирения, легким кивком головы, ответила на прощальный к Никсон горничной и осталась одна. На подзеркальнике стояла чернильница и лежали перья. Советница села, взяла листок бумаги, обмакнула перо и со слегка трясущейся головой быстро написала заранее приготовленные слова. «Высокочтимый друг, приехав навестить свою сестру и намереваясь пробыть несколько дней в вашем городе, я хотела бы представить вам свою дочь, не говоря уже о том, что для меня будет большой радостью снова взглянуть на лицо, ставшее миру столь драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, гостиница «Слона», 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, рожденная Буф». Она посыпала бумагу песком, подождала немного, искусно сложила листок концами внутрь и надписала адрес. Затем она дернула санетку.